Алло. Да. Да, да, говорите. Алло. Ты кто? Ты кто? А кто нужен? Нужен кто, кто вам? Такая? А нужен вам кто? Петербонка, блядь, махонька. Кто это звонит? А тебе покурить? Ну вы сюда звоните. Конечно, меня ебет. Вы как думаете? Махонька, нет? Прости. Если вы звоните мне на телефон, что вы хотели? Ну что молчите? Матери затолкать тебе в пизду, чтобы она переделала тебе. Заебала до конца. Вы что, дурак или как? Может, вам в Плеханово лучше позвонить или куда? Да кому звонишь-то, дурачок? Это не я звоню, это вы звоните. А зачем ты мне звонишь? Я вам звоню. Вот, вот, да, да. Алло. Ты что, специально дежуришь, сидишь, да? Ну, конечно, я же сижу около телефона. Что мне дежурить-то? У тебя родители тоже дураки, да? Нет. У тебя мать, отец есть, нет? Есть. А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? Ты что, дурак? Да. А? Дурак? Да. Ну вот номер определился, сейчас я позвоню в 02. И приедут по номеру, определят адрес и разберутся, где тебе подлечиться нужно. Наоборот, ты звонишь ко мне. Я звоню? Да. Дебил, ты чего ты ко мне звонишь-то? Я никуда не звоню. Я вот сижу тут вот около телефона и жду, пока мне позвонят. А вот уже третий раз какой-то дебил звонит. Ты, сучка, блядь, ты что, жива? Чего? Я маму твою трахаю. Ты дебил. Вот. Алло. Да. Алло. Алло. Ты кто? Алло. А вы кто? А? А вы кто? У тебя мать, отец есть, нет? А у вас есть? Ты дайте мне... Прежде чем кому-то звонить, надо представиться, кто вы такой есть. Ну, сука, блядь, попадешь ты мне. Да. Алло. Ты опять долби? Я тебя выебу сейчас. Вот выеби себя, дурак. Все, Луша, все, пиздец вам. Куда звонишь? Давай, говори, говори сейчас. А? Трахают тебя там, да? Ты придурок. Ебальник закроешь его, блядь, тебя найдут, да? Да, блядь, потолщить, блядь, народ будет тебя хуярить, железки, собака мордовать, блядь. Опять не понял, да? Не понял ты? Придурок. Ебальник закрой свой, понял? Пошел ты. Ебальник закрой свой, блядь. Пошел ты нахуй. Не успокоился, блядь? Не успокоился, да? Придурок, найдем это, блядь, порежем всего нахуй. Ну, сука, блядь, попадешь ты мне. Алло. Слушай, сюда, где ты живешь? Нет, а ты кто такой вообще? Я с вами разговариваю. Нет, ты кто такой вообще? Ты что сюда звонишь? Ты меня нигде не видел и ничего не знаешь, как... Нет, а ты вообще куда звонишь-то? А я чего? Так, блядь, это мозги вышибу у тебя, ёпта мать. Я, блядь, тебе так вышибу мозги. Пошел ты нахуй, вообще больше сюда не звони. Пидором кажу. Сучонок ты, блядь, пидормон ты, блядь, настоящий, ёпта твою мать, блядь. Слушай, ты козел, ты куда звонишь, а? Где ты? Ты куда звонишь? А? Пойду к тебе посрать. Козел, блядь. Только блядь, еще раз позвони блядь, сюда. Спрячусь тебе, блядь, собственно, ручно я тебя задавлю. Хуйна. Слушай, ты, козлина, Ты сюда больше не звони и родителей моих не беспокой, понял ты? Ну говори. Пидором кражопой. Я честь, Натан. А то сейчас вот твои же друзья тебя, блядь, вылечат хорошо. Кого вылечат? Я сейчас вот это наряд милиции, блядь, попошлю. Пошел ты отсюда! Дурдом да, по тебе иди, плачет. Дело не идет к концу. Сейчас я с дурдома машину вызову, чтоб тебя нахуй забрали, чтоб ты не названивал всем подряд, козёл. Пошёл ты нахуй, блядь, пидорас ты ебаный, блядь, а. Вот козёл. Он даже не понимает, что он звонит, говорит с женщиной. Да пошёл ты нахуй. Он думает, что это мужик. Дурачок какой. Ага, ёбнутый какой-то. Иди лечись. Не звони больше сюда. Да, а то вообще вот телефона лишишься. Сейчас на станцию позвоню и отключат тебе телефон за хулиганство. Говнюк. Я не приду к тебе посрать. А? Придешь. Как придешь, так повернешься, пизды получше уйдешь. Ну и че? Да, ло. Ой, бля, да что ты, сучка? Вы куда звоните? Давай встретимся. Вы куда звоните? Я, если тебя... Вы хотите, чтобы мы заявили в полицию? А? Вы хотите, чтобы мы заявили в полицию? Вы звоните в администрацию района. Я, если тебя достану, у тебя три хуя на лбу вырастет. Да. Алло. Алло. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто это? Вам кого нужно? Это Горбуновы. Слушай сюда. Где ты живешь? А? А что? В чем дело? Приду к тебе посрать. А? Слушай, от это... Ну, говори, сказал ну, бы я, неудобно сказать. А? Да. А я сейчас приду, ну, блядь, это... Мозги вышибил у тебя, ёптанай. Кто тебе дал адрес такой, а? Какой? А? Какой адрес-то? А почему я не приду к тебе посрать? Я сейчас в милицию позвоню. Ну и чё? Ничего. Я сейчас в это... Наряд... Алло. Алло. А? Я слушаю. Ты слово знаешь, ты говоришь? Пошел ты нахуй. Ты ну, так мне, правильно. А? Кто это говорит-то? А тебе это кто? Ты что, ребят, что ли? Это кто говорит-то? Я маму твою трахаю. Ты интересный товарищ. Ты сосешь, да? Так. Как же, а? Как же тебя определить по номеру-то? Я тебя сейчас попробую определю. Я сейчас тебе трубку-то не положу, сейчас я позвоню и определю. 26-80. 26-80? Да. 5-26-80 ваш телефон, да? А зачем ты мне звонишь? Я тебе никогда не звонил и не, не собираюсь. Я не собираюсь тебе звонить. Ты, наоборот, звонишь, козел. Вонючий. Ты кому звонишь-то, дурачок? Да. Наоборот, ты вот положи мне трубку и не трожь телефон. Ну, если дурак, ты зачем ты звонишь-то, а? А? Ну что, тебе не надоел звонить-то? Сука, тебе бы... Что это кончится у тебя своя это? Ну зачем вы звоните? Зачем вы звоните? Дурень ты, блядь, дедоебанный. Ну хорошо, зачем ты звонишь сюда? Я вот скажу своим сыновьям, блядь, теперь, чтоб повесили. Зачем ты сюда звонишь, ты мне объясни? Ну а кому ты звонишь? Я вообще никому не звоню. Ты звонишь, ёб. Ты ничего не понимаешь, что ли? Ну, а сейчас чего ты ко мне звонишь-то? Алло. Крыса. Давай бабло. отдавай бабло. Или будешь гореть. Ты что, с ума сошла, что ли? Вы мрази, блядь. И бабло будете сдавать мне по полной программе, власть. Или дом подожгу твой. Я тебе сейчас в милиции позвоню и посажу. Ты куда звонишь? А у тебя хорошая жопа-то. Отличная. Как чтоб у тебя? Оттрахать туда. А я тебе своим пальцем выебу жопу. Да ты сама себе воткни. Давай бабло. В общем, сейчас идем. Бабка идет моя. И сейчас вам пизды по первой. И дед твой идет. И квартиру подожгу. Давай, давай. Только сама себе подожги. Бабло, будешь давать и как положено. Угу. Я сейчас морду набью, подойду. Была я в бане, мыла жопу. Чего тебе надо? Ты шлюха подзаборная. Отдавай. Ну что ж, какая бы ни была. Или как тебе? А сегодня мне порухались и всю нашу молилу свезли на каторгу в Талытинский связать. Держи, держи, вора, поймать его пора. Бабло для меня это все. Вы мрази, блядь. И бабло будете сдавать мне по полной программе, власть. Постыдись, Волга, бессовестная. Ты куда звонишь? Ты кому назвать будешь? Бабло. Или будешь гореть. Ты сама говоришь. Ты даже авторитетных разговоров не знаешь, шкура, воровских. А ты знаешь? Ты мне бутылку принеси, блядь. Будем торчать, как силы в жопе. Я тебе принесу сейчас пять, и ебальник набью. Да, да, да. Ты прекрати, шельдец! У тебя деньги есть? Есть у меня деньги. Много тебе надо? Деньги есть у тебя. Есть много денег, сколько тебе надо? Так вот и хорошо. Я сейчас милицию вас настаню, я сейчас тебе позвоню. Да? Снимать будем с книжки, денежки. Бывает, да. Велосипед продал. Алло. Велосипед продал. Вы куда звоните? Давай бабло. Возьми. Отдавай. Детская библиотека. Алло. Давай бабло. Давай бабло. Я тебе сейчас дам, Павла. Отдавай бабло. Детская библиотека. А ты молодая? Я сейчас позвоню в милицию, и будь ты молодая и старая. Да я не домогаю за тебя, мне... Алло. Крыса. Алло. Алло. Давай бабло. Это кто? Деньги отдашь или как? А это кто есть-то? Вы куда звоните? Это по комиссии подала мне совершеннолетних. Отдавай бабло. Вы кому звоните? Это комиссия по делам несовершеннолетних. Какое бабло? Вы что? Это администрация района. А у тебя хорошая жопа-то. Совсем что? Я сейчас номер знаю, с какого вы звоните. Слышите меня? Я сейчас номер и позвоню в полицию. Это администрация района. А ты молодая? Вы слышите, что я говорю? Да я не домогаю за тебя. Мне ты не интересуешься. Алло. Дубра, я бы с бутылкой пришел к тебе. Это кто есть, я не пойму. Да я не домогаюсь за тебя. Мне ты не интересуешься, меня деньги твои интересуют. Я что-нибудь есть? Вы кто есть? Вы слышали, что я сказал, куда вы попали? Как ваша фамилия? Это я хуеваза живу, я только откинулся с зоны. Ты слышишь, что я тебе говорю? Я сейчас в полицию позвоню, узнаю номер телефона. Вы куда звоните? Это администрация района. Вы еще раз меня слышите? Я найду тебя. Завтра я на днях найду тебя. Снимай ты ищи, денежки. Чурка. Я сейчас тебя найду, я тебе говорю. Я сейчас Сергею Михайловичу позвоню, Тутанкову, и пробью твой номер. Я на учете состою, у меня справа. Ага. Билет ты белый, меня... понимаешь, нет? Ты куда звонишь-то? Да где ты живешь? Как я к тебе пойду? Я еще раз говорю, вы слышали, куда вы позвонили? Да. Сейчас, Наталья Александровна, сейчас я выхожу, давай. Вы слышали, я что тебя... я вам говорю? Улица Мира, дом 14, приходите, пообщаемся. Да. Завтра я найду тебя. Послушай, возьми трубку, звонят нам, угрожают, какие-то деньги требуют. Не знаю, я им говорю, это администрация района, возьми трубку. А, ты не услышишь. Алло. Ты слышишь меня? Я к тебе подъеду. Ну, машина у меня какая-никакая есть, я к тебе подъеду. Не знаю, на, поговори, какой-то чувство. Алло. Да. Ну, слушаем вас внимательно. А ты молодая? Сейчас мы номер, сейчас мы номер, поэтому. Да ты молодая. Алло. Бабка старая. Алло. Я бы с бутылкой пришел к тебе. Я поняла, кто это. Я сейчас приеду, я тебе голову вам оторву. Слышишь меня? Я сейчас с Медведевым подъеду. Твари. Я тебе серьезно говорю. Комиссия. Да где ты живешь-то? Здравствуйте, это кто, во-первых? Бабка старая. Ну и детка старая, говорит. А у тебя деньги есть? Детская библиотека. Ты что, специально дежуришь, сидишь, да? Вы что? Кто вам нужен? Вы почему звоните сюда в детскую, в библиотеку? Кто вам нужен сколько конкретно? Лет тебе, дураку, а? Сколько лет тебе, дураку? Дураку сколько вам лет? Я щенок, а ты сопляк. Да? Я щенок, я сопля, я вот сейчас позвоню в милицию, и будет тебе и сопля, и щенок. А если я понимаете? Тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? Алло. Ох ты, ебаный ты, блядь, козел, блядь. Я вот и скажу своим сыновьям, блядь, теперь, чтоб повесили. Своим сыновьям. Молодой человек, вы скажите, куда вы звоните? Вы кому-то, наверное, угрожаете, но это библиотека, и причем детская. Детская библиотека. Мне очень приятно такие слова слышать, я бы не против. Маша, но только это проститутка, блядь. Ну, и что? Машенька, блядь, проститутка. И что теперь делать-то? У тебя что, в голове говно, что ли, набито? Конечно. Хоть а что еще? Будешь? Конечно. Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Приходи, приходи, приходи. Петербонка, блядь, Машенька. И только это детская библиотека. Да. Это детская библиотека. И милиция вот тут, у нас рядом милиция. Я сейчас трубочку передам и послушает ваш разговор. Все, попался. Да, попался. Это детская библиотека. Детская библиотека. Понял? Матери затолкать тебе пизду, чтобы она переделала тебе это все. Алло. Я сейчас нашеру и буду кормить тебя, блядь. Ой, ну что же нам с вами делать, да? Что же нам с вами делать? Я к тебе в рот тебя нашеру. Слушай, молодой человек, нет там рядом у тебя никого еще рядом? Нет, передай трубочку. Дай трубочку жене. Жене, дай трубочку. Я поговорю с ней, жене, расскажу все. Дай жене трубку. Да. Ну, дай трубку ей, передай. Дай бабке трубку. Ну что, уже боится говорить, уже боится. Все подряд говорить начал и дальше боится. Алло. Ха-ха-ха, очень смешно. Сейчас в милицию тебе передам, узнают твой номер телефона, будешь сидеть. В детскую библиотеку звонишь и матом кроешь. Ну, хуесос ты. А ты кто? Прокуратура. А ты кто? Пойдешь там на печушку поверьте. Послушай, это детская библиотека, женщина. Вы звоните в детскую библиотеку, вам дали неправильный номер. Я сейчас передам трубку милиции, и вы тогда повесите все на свете, и на все узнают ваш номер. Это детская библиотека, вам дали обманный номер, куда вы звоните, кому? Хуй жопу, вы выдерни. А у тебя откуда? А у тебя откуда? У тебя не из жопы? У тебя откуда? Заткнись нахуй, ебалик свой, заткни, ебучка. Алло. Вот сейчас я приду тебе, блядь, на серу. В рот тебе, блядь, на серу. Вот. Махонька, проститутка, блядь. Ну что молчишь? Вы там и находитесь, и друг друга трахаете. Что молчишь? А? Глянь, слушай, внимательно, да? Сука ты ебаный, блядь, а? Позвони мне, я сейчас посмотрю, нет? А я твою кашу расчерю, вот, когда у вас ужин будет вечером. Машенька. Блять, чё молчишь-то? Хуй сосать будешь, нет? Обязательно. Я его очень хуй люблю. Сосать свой хуй. И сосать буду. Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Что ли? Что ли, да? В чём? Чё проблема? В чём стал? Чё надо-то отсосать-то? Твою мать, блядь. Ну, сука, блядь, попадёшься ты мне. Что нужно-то? А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? А чё, Чё молчишь? Слушай сюда, какая пизда тебя родила, бля, дурака, а? Ну да ёбаная, бля, конечно. Ну просто позвонить и сказать, что вот так и так, такая ситуация, мы не можем... Что нам делать, да? Ну конечно, мало, ну, вдруг понимаешь. Ну я помню уже, я наслушалась. Да нет. Мне еще надо срать. Ну хорошо, пусть слышит. Милицию надо вызывать и все. Да невозможно. Ой, слышь, такой, весь маленький. Я к тебе приду тоже на квартиру, на серу там, блядь, это. Не дал. Он не дал, не дал, постоянно начала уже. Между ног и между шоком. Мне кажется, что... Перепили это, что? Дурачье, а? Магазин 20 лет. Машенька, блядь, проститутка. Слушай, дед, тебе что, заняться нечем, что ли? Иди сходи куда-нибудь в магазин, водочки попей. Да. Вот отсюда, нахуй, чтобы я вас не видел, блядь. Черти дебривые, блядь. Вы сейчас вот договоритесь матом. Мы сейчас вычислим номер телефона, подъедете наряд полиции. Вы уже задолбали звонить в администрацию, не давать работать. И что там, за козлять звонить нам? Какую-то на старого человека.